Часть первая, глава первая. Погода далеко не идеальная. Холодный ветер и плохая видимость. Условия небывало суровые для английского января. Американские экипажи уже сидели на взлетно-посадочной полосе, когда к ним подошел высокий англичанин. Он еще не до конца проснулся. За первой группой с земли привстала некая фигура и помахала ему. Помахав в ответ, англичанин широко зевнул. Сплошные ночные вылеты. После такого сложно снова войти в обычный режим. Впереди ждет долгий день. Вдалеке машины медленно двигались к южной оконечности взлетной полосы. Значит, скоро они поднимутся в воздух. Приятное и в то же время давящее чувство. Указания насчет предстоящей миссии поступили из расположенного в Саннинг-Хилл-парке штаба генерал-майора Льюиса Брэротона. О содействии со стороны Британии он попросил главнокомандующего королевскими вооруженными силами Харриса, маршала авиации. На американцев британские «Москита» неизменно производили впечатление. Во время ноябрьских налетов на Берлин они раскрыли столь тщательно охраняемую тайну немцев – производство ракетного комплекса «Фау-1» в Цемплине. Выбор личного состава поручили подполковнику Хадли Джонсу, который доверил выполнение задачи своему сослуживцу, командиру авиационного крыла Джону Вуду. Ему предстояло отобрать 12 британских экипажей, 8 инструкторских групп и 4 вспомогательных со специальными разведывательными целями в составе 8-й и 9-й воздушных армий США. Для выполнения задачи двухместные истребители P-51D «Мустанг» оснастили панорамными приборами и чувствительными оптическими инструментами. Всего 2 недели назад в первый экипаж отобрали Джеймса Тиздейла и Брайана Янга испытать оборудование при так называемых нормальных условиях. Если коротко, их снова вполне мог ждать бой. Вылет запланировали на 11 января 1944 года. Цель – авиационные заводы в Ошерслебене, Брауншвейге, Магдебурге и Хальберштадте. Пришлось прервать рождественский отпуск, чем оба были недовольны. Оба устали от боевых действий. «За 14 дней в адскую машину вникнуть!» – вздыхал Брайан. «Я во всех этих приборах ни черта не смыслю. Чего бы дяде Сэму свой экипаж в эту дрянь не посадить?» Джон Вуд стоял к обоим спиной, склонившись над документами. «Потому что ему нужны вы». «А это разве довод?» «Вы оправдаете ожидания американцев и в живых останетесь». «А вы нам это гарантируете?» «Да». «Джеймс, скажи чего-нибудь». Брайан повернулся к другу. Потеребив шарф, Джеймс пожал плечами. Брайан тяжело сел. Никакой надежды. По расчетам, вся операция должна была занять 6 часов. Общая численность войск – примерно 650 4-моторных бомбардировщиков 8-й воздушной армии США. Им предстоит бомбить авиационные заводы в сопровождении истребителей дальнего действия П-51. Во время налета самолет Брайана и Джеймса от группы оторвется. Ходили упорные слухи, что в последнюю пару месяцев в Лауэнштайне к югу от Дрездена отмечается повышенный приток строителей, инженеров и высококвалифицированных технических специалистов, а также огромного количества пленных рабочих, поляков и русских. По имеющимся у разведки сведениям, на местности ведутся строительные работы, но какие именно, неизвестно. Имелись теории насчет фабрик для производства синтетического топлива. Если это правда, то впереди катастрофа. Ведь это серьезное подспорье для немецких проектов по созданию летающих бомб типа Фау. Поэтому задача Брайана и Джеймса – как можно тщательнее отснять и картографировать этот район, а также железнодорожные пути рядом с Дрезденом, чтобы обновить имеющиеся у разведки сведения. Выполнив задачу, они вернутся к группе и отправятся домой, в Англию. Многие участвующие в операции американцы уже закалились в воздушных боях. Несмотря на мороз и предстоящие события, они улеглись, наполовину вытянувшись на одетой в белое промерзшей земле, которую кто-то назвал взлетно-посадочной полосой. Большинство из них болтали, как будто собрались на вечеринку или устроились отдохнуть воскресным вечером дома на диване. Повсюду сидели одиночки, обхватив руками колени и уставившись в никуда. Молодые и неопытные. Они еще не научились забывать сны и обуздывать страх. Англичанин прошел между сидящими людьми к своему товарищу. Тот растянулся на земле, положив руки под голову. Почувствовав легкий пинок в бок, Брайан вздрогнул. Падающие снежинки ложились на носы и брови, а небо у них над головами хмурилось все сильнее. От прочих ночных вылетов этот сильно отличаться не будет. Под Брайаном тихо вибрировало сиденье. Воздушное пространство наполняли сигналы от остальных самолетов группы. Каждый звучал отчетливо и ясно. На тренировках они не раз шутили. Можно закрасить окна и летать на одной технике. Вот до чего точное оборудование. Во время этого задания шутка вполне могла стать правдой. Джеймс охарактеризовал видимость следующим образом. «Ясность, как в симфонии Беллы Бартока». Дворники и нос самолета, разрезавший снежную массу. Больше ничего видно не было. Мнения у них разделились. Не по поводу безумия задачи, за такой короткий срок сменить деятельность и оборудование, а о мотивах Джона Вуда. По его словам, выбрали их потому, что они лучшие. И Джеймс действительно в это верил. Брайан упрекал его. Не приходилось сомневаться, что Джон Вуд выбрал именно их, потому что Джеймс никогда не перечил, когда дело касалось службы. Если говорить об этой операции, разбираться с проблемами было некогда. Джеймса раздражали упреки. Поводов для волнений и так хватало. Путь предстоял не близкий, оборудование новое, погода – дрянь. А когда они оторвутся от основной группы, им уже никто не поможет. Если предположения разведки верны и там действительно строят столь важные заводы, эту территорию очень хорошо охраняют. Доставить фотографии в Англию будет очень непросто. Но Джеймс прав. Кому-то же надо это сделать. К тому же особой разницы по сравнению с налетами на Берлин нет. И они ведь пока еще живы. Молча сидевший за Джеймсом Брайан выполнял свою работу безупречно, как всегда. Из-за вибрации его зачесанные назад волосы медленно сползли на лоб. Брайан выделялся прической. Когда он только-только причешется, кажется, что они с Джеймсом почти одного роста. Среди карты измерительных приборов Брайана висела фотография женщины по имени Магда Донат из женской добровольческой организации. По ее мнению, Брайан – вылитый Адонис. Они долго были вместе. Как по мановению властной дирижерской руки, немецкая противовоздушная оборона заиграла увертюру, выпустив снаряды по первым машинам. Всего за несколько секунд до этого Джеймс предугадал заградительный огонь и подал Брайану сигнал, а потом они сменили курс. С этого мгновения они на какое-то время погрузились в полную неизвестность. Оказались без прикрытия и совсем одни. «Джеймс, если спуститься пониже, мы машину без хвоста оставим», — буркнул через 20 минут Брайан. «Если мы зависнем на 200 футах, на фотографиях ни черта не будет видно», — прозвучал ответ. Джеймс оказался прав. Над районом действий шел снег, но из-за ветра снежинки вихрями взмывали вверх. Если подойти ближе, дыры для фотографирования образуются всегда. Поскольку они ушли из-под огня над Магдебургом, их местонахождение никого не интересовало. Судя по всему, их еще не обнаружили. Брайан был готов на все, чтобы этого не случилось. Позади них уже упало много самолетов. Слишком много. Сквозь шум Джеймс крикнул Брайану, что видел немецкий истребитель. Тот выпускал что-то похожее на ракеты. Вслед за короткой вспышкой последовал разрушительный взрыв. «Да Люфтваффе и гроша ломаного не стоит», заявил накануне вечером американский летчик с широкой ухмылкой. Наверное, теперь его личный опыт говорит об обратном. «А теперь 138 градусов на юг!» Брайан осматривал лежавшее под ним снежное море. «Можно разглядеть шоссе из Хайденау. Перекресток, видишь? Хорошо, теперь двигайся к холмам». Скорость едва доходила до 200 километров в час. При такой погоде весь фюзеляж зловеще гудел. «Джеймс, надо пересечь шоссе и вернуться обратно, но аккуратно. Вполне возможно, что на юге есть крутые склоны. Видишь хоть что-нибудь? Кажется, тут удачное место, на отрезке до Гайзинга. Ничего. Вижу только, что дорога довольно широкая. Зачем она нужна? Тут ведь совсем пусто. Я об этом тоже подумал. А нельзя сейчас на юг свернуть? Посмотри вон на те деревья. Видишь, какие густые? Думаешь, маскировочная сетка? Может быть. Если здесь и строили заводы, то их зарыли в склоны. Брайан сомневался. Если такое здание обнаружат, от точечных бомбардировок земляная насыпь не защитит. Пустая затея, Джеймс. Тут нигде ни одного нового здания. На такой случай указания у них следующие. Идти на север вдоль железной дороги в Хайденау, свернуть на запад к Фрайталю и двигаться вдоль путей в сторону Хемница, взять курс на север, а затем на северо-восток по железнодорожной ветке, идущей в Вальдхайм. Железнодорожную сеть необходимо тщательно отснять. Об этом просили русские. Под Ленинградом советские войска теснили немцев как безумные, угрожая смять весь германский фронт. По их мнению, железнодорожный узел в районе Дрездена для немцев был сродни пуповине. Перережь ее, и немецкие дивизии Восточного фронта останутся без снабжения. Вопрос лишь в том, в скольких местах надо перерезать, чтобы добиться эффекта. Брайан смотрел на лежащее под ним железнодорожное полотно. На снимках, которые он сделал, не будет видно ничего, кроме занесенных снегом путей. Первый взрыв удивительной силы раздался без предупреждения всего в полуметре за креслом Брайана. Не успел тот обернуться, Джеймс уже направил самолет вертикально вверх, набирая скорость. Брайан защелкнул карабин на сиденье и почувствовал, что наполнявший кабину теплый воздух из-под него буквально высасывает. В фюзеляже образовалась неровная дыра размером с кулак. Выходное отверстие в крыше — тарелку. Задел их единичный снаряд, выпущенный из мелкокалиберного зенитного орудия. Значит, что-то они все-таки проглядели. Из-за визга мотора во время резкого набора высоты у них не было возможности понять, продолжился ли обстрел. «Там все серьезно?» — крикнул Джеймс и, получив ответ, удовлетворенно кивнул. «Ну, понеслась!» В ту же самую секунду Джеймс, сделав мертвую петлю, слегка накренил машину и отправил ее в пике. Через несколько секунд защелкали авиапушки «Мустанга». Вырывавшиеся из жерла языки пламени неслись прямо на них и показывали дорогу. В самом центре этого океана смертоносного огня было что-то, что немцы хотели любой ценой утаить от посторонних. Джеймс раскачивал самолет из стороны в сторону, запутывая наблюдателей. А внизу бойцы у зениток пытались взять их на мушку. Зенитных установок они так и не увидели, но доносившиеся до них звуки никаких сомнений уже не оставляли. Флаг Цвиллинг-40. Ни с чем не спутаешь. Рядом с землей Джеймс рывком выпрямил самолет. Шанс у них всего один. Ширина всей территории не превышала 2-3 километров, а для управления камерой нужна легкая рука. Под ними кружилась земля. Серые поля и белые вихри перемежались верхушками деревьев и крышами зданий. Территорию, над которой они проносились, окружали высокие заборы. Их встретили пулеметные очереди с нескольких смотровых вышек. В таких лагерях держали пленных рабочих. Трассирующие снаряды, вылетавшие из лесной чащи плотными очередями, вынудили Джеймса уйти еще ниже, к деревьям. Несколько очередей их авиапушек прошли между стволами деревьев. Противнику пришлось прекратить огонь. Затем Джеймс, срезая верхушки елок, повел самолет прямо над гигантской сероватой массой маскировочной сетки, стенами, вагонами и разложенными повсюду грузами. Брайану было что поснимать. Через несколько секунд они вновь ушли вверх, а затем в сторону. «Получилось!» — Брайан кивнул, хлопнул Джеймса по плечу и выразил искреннюю надежду на то, что их единственными противниками окажутся стоящие на земле зенитки. Но это оказалось не так. «Брайан, тут что-то не то! Выпрямись чуть-чуть, и ты тоже увидишь! Это же обшивка двигателя, видишь?» Увидеть оказалось несложно. В воздухе торчал кусок обшивки. Неважно, почему этот треугольник оторвался из-за пикирования, попадания снаряда или взрывной волны. Ничего хорошего это в любом случае не предвещало. «Брайан, нам придется очень сильно сбросить скорость! Ты же и сам это понимаешь! Надежды сейчас вернуться к нашей группе очень мало. Делай, что считаешь нужным. Пойдем вдоль железной дороги. Если в воздух поднимутся истребители, они наверняка решат, что мы направляемся на запад. Ты же по сторонам поглядываешь? Обратный путь займет целую вечность. Ландшафт под ними постепенно выравнивался. В ясный день они постоянно видели бы линию горизонта. Если бы не непогода, их было бы слышно за несколько километров. «Джеймс, как нам, черт побери, по-твоему, домой возвращаться?» — тихо спросил Брайан. Даже смотреть на карту необходимости не было. Шанс минимальный. «Не своди глаз со своего маленького экранчика! Больше ты ничего не сделаешь!» — прозвучал спереди ответ. «Думаю, обшивка провисит, пока мы идем в ритме марша. Значит, выберем самый короткий путь. На север от Хемница. Да, отлично, Брайан. Мы с ума посходили. Не мы. Так уж обстоятельства сложились». Лежавшая под ними железнодорожная линия оказалась вовсе не второстепенным ответвлением. Рано или поздно появится поезд, перевозящий боеприпасы или войска. Мелкие, легко наводимые спаренные зенитные пушки — или противовоздушные 20-миллиметровые флаг-38, быстро с ними разберутся. А еще ведь есть мессершмитты. Их самолет для них добыча легкая. Вступил в ближний бой и сбил. Вот и весь рапорт. Брайан подумывал предложить Джеймсу посадить машину самим, пока этого не сделал противник. Его философия отличалась простотой и практичностью. Лучше уж плен, чем смерть. «Они нас заметили!» — глухо произнес он, слегка потрепав Джеймса по плечу. Никак не прокомментировав его слова, Джеймс начал снижаться. «Вон там! Наундорф! Двигайся на север!» Над собой Брайан разглядел лишь тень вражеского самолета. «Вот, вот он! Джеймс! Прямо над нами!» Приложив усилие, Джеймс увел самолет от земли. Во время ускорения весь самолет жалобно вибрировал. От резкого набора высоты в отверстие за спиной Брайана из кабины вышел почти весь воздух. Еще до того, как Брайан разглядел их цель, загремели авиапушки Джеймса. Выпущенная прямо в брюхо очередь сразу же уничтожила мессершмитт. Прогремел смертоносный взрыв. Пилот даже не осознал, что с ним произошло. Раздалось несколько взрывов, Брайан не смог определить, где именно, и внезапно они оказались в горизонтальном положении. Брайан рассматривал затылок Джеймса, как будто ждал от него какой-то особенной команды. Судя по шуму, из-за потрескавшегося лобового стекла во время резкого набора высоты тот треугольный кусок обшивки все-таки оторвался. Джеймс слегка помотал головой, не произнеся ни слова. Затем он рухнул вперед, отвернув голову в сторону. Нарастал шум двигателя. Все соединения били в такт по мере того, как корпус скользил по воздуху. Брайан вылез из-под ремня, схватил Джеймса, взял штурвал и с силой потянул его на безжизненное тело. По щеке Джеймса потекли струйки крови. Нашлась и причина. Над и перед ухом открылись две длинные, но не слишком глубокие раны. Прямо по его виску скользнул кусочек металла, срезав большую часть мочки уха. Внезапно еще один кусок обшивки с грохотом оторвался и перекатился через левое крыло. Судя по скрипу, он был не последним. Поэтому Брайану пришлось принять решение за двоих. И он стал вытаскивать Джеймса. Обшивку кабины буквально сорвало, и Брайана вытолкнуло из сиденья. На воющем ледяном ветру он взял Джеймса под мышки и вытащил на крыло. В тот же самый миг машина под ними исчезла. Оказавшись в воздухе, Брайан отпустил Джеймса. Тот безвольно рухнул вниз. У Брайана еще ныли руки после сильного рывка за кольцо его парашюта. Секунду руки Джеймса болтались, как у тряпичной куклы. Затем его парашют раскрылся быстрым рывком. Из-за болтающихся рук он напоминал оперившегося птенца, делающего первые взмахи крыльев на ветру. Закоченевшими руками Брайан дернул кольцо своего парашюта. Над головой у него раздался хлопок, и в то же мгновение снизу загремели выстрелы, посылая сквозь снежную мглу слабые предательские вспышки света. Накренившись, машина рухнула далеко позади. Тем, кто пойдет их искать, придется потрудиться. А пока Брайану предстоит не выпускать Джеймса, маленький серый барахтающийся шарик, из поля зрения. У Брайана приземление вышло довольно суровым. На морозе твердые борозды казались бетонными канавами. Пока он лежал и стонал, Ветер снова наполнил парашют и поволок его по земле. Летный костюм порвался. Снег превратил свежие царапины в лед еще до того, как он почувствовал боль. Брайан видел, как приземлялся Джеймс. С виду посадка была жесткой. Казалось, он переломал всю нижнюю половину тела. Вопреки всем предписаниям, Брайан отпустил парашют и поковылял по бороздам. Заборные столбы отмечали границы прежних загонов. Лошадей там не было, их давным-давно забили. Парашют Джеймса зацепился за столб, оказавшись между корой и древесиной. Брайан осмотрелся. Вокруг тишина. В грудах кружащегося свежего снега он схватил обеими руками пляшущую парашютную ткань и аккуратно двинулся к Джеймсу вдоль строп и швов на ткани. Чтобы тот перекатился на бок, понадобилось 3 тычка. С молнией пришлось повозиться. Ледяные подушечки пальцев Джеймса зарылись под грубую одежду. Обнаруженное тепло буквально причиняло боль. Брайан задержал дыхание, пока не нащупал слабый пульс. Когда унялся ветер, улеглась и метель. Пока было тихо. Джеймс слабо задышал, когда Брайан тащил его к лесной чаще под прозрачные кроны деревьев. То, что оставили в наследство поколения бурь, валялось у стволов, даря надежду на кров и защиту. Раз вокруг столько никому не нужного топлива, жилья поблизости нет, — полголоса сказал себе Брайан. «Что ты говоришь?» — послышалось от тела, безвольно давшего тащить себя по снежному ковру. Упавший Брайан осторожно положил голову Джеймса себе на колени. «Джеймс, что такое?» «А что-то случилось?» Джеймс еще не совсем открыл глаза. Он посмотрел на Брайана, но взгляд его заметался. Затем Джеймс повернул голову в сторону черно-белого пейзажа. «Где мы?» «Мы упали. Ты тяжело ранен?» «Не знаю». «Ноги чувствуешь?» «Как 2 ледышки». «Чувствуешь, Джеймс?» «Черт побери, да я же сказал, как 2 ледышки!» «Ну и в какой богом забытой дыре ты меня посадил?»